Душу надрывающие, прерывистые от слез звуки дрожат и вьются над толпой, создавая жуткую иллюзию. Офелия опускается на колени. Таинственные глаза безумной глядят вверх, как бы за грани мира. Слезы бегут по лицу ее, и женщины в ложах рыдают. Что это? Все оглядываются на миг. С кем-то истерика. Сколыхнулась взволнованная толпа. И как бы в ответ на эти слезы, протянув руки к зрителям, Офелия поет с бледной улыбкой все прощения, но тем же рыдающим голосом. «Не плачьте, не плачьте, молитесь о нем, покой его, Боже мой, праведным сном». С последним аккордом она склоняется до земли, закрыв лицо руками, словно раздавленная судьбой. Буря аплодисментов поднимается в театре. «Вы плачете?» – удивленно спрашивает Хованский Муратова. «Да, плачу. Я счастлив, что могу плакать». Но артистка продолжает играть. Она встает. И лицо ее так необыкновенно, что мгновенно стихают пораженные зрители. Слабыми, однообразными жестами откидывая с бледного лба спутавшиеся волосы, она отступает медленно в глубину сцены, точно прислушиваясь к какому-то таинственному зову. Точно подчиняясь манящему голосу, глаза удивленно напряженно глядят вверх. Это уже не пустые, не безумные очи. Лицо странно озарилось, словно преображенное предчувствием вечности, на пороге которой стоит бедная дочь Полония. И то же предчувствие близкой и страшной развязки звучит в последних словах ее, брошенных шепотом. «Покой, Боже, души всех, кто умер! Молитесь за него, и Бог с вами!» Все так же медленно отступает она с неподвижным взглядом, бледные руки делают предостерегающие, заклинающие жесты, точно она хочет сказать «Тише!» «Тише! Сейчас все станет понятным! Молчание!» Вот она у двери, приложила палец к губам, бледно улыбнулась, исчезла. Истерические рыдания несутся из лож. Точно разом проснулась толпа, парализованная этими таинственными, заклинающими жестами Офелии. Овация возобновляется. Никто не слушает заключительных слов короля. Восторженно, исступленно вызывают дебютантку. Все встали, в ложах, в партере, на галерее. Женщины плачут, машут платками, машут шарфами. «Вот так оказия!» — в десятый раз повторяет антрепренер режиссеру. Тот молча вытирает снятые очки, глаза его влажные. Когда Неронова, ошеломленная этим приемом, выходит, наконец, за кулисы, она бледна. Она шатается от волнения, ей подставляют стул, она садится и закрывает лицо руками. Сон это, что ли? Кто-то говорит над нею. Она поднимает голову, режиссер хватает ее руки и целует. «О, что вы делаете?» «Плачу, плачу от восторга, ведь я первый вас угадал, первый в вас поверил». У нее горло сжалось, нет слов. Она бежит в уборную, опустив голову, чтоб пожарные и рабочие не видели ее слез. Антрепренер догоняет ее, семенит рядом, гогочет, потирая руки. Что такое он говорит? «Позвольте вам представить, наш меценат Муратов». Кто-то большой, с гривой сидеющих волос, какие славные глаза. «И ваш страстный поклонник», — заканчивает Муратов, кланяясь в пояс. «Благодарю вас за минуты, которые я пережил. Я их никогда не забуду». Его голос срывается от волнения. Как горячий выразителен взгляд его совсем еще молодых глаз. Надежда Васильевна смущена. Никто так хорошо, так любовно не глядел на нее. Ни от кого еще не слышала она таких прекрасных слов. Спазм опять сжимает ее горло. Молча наклонив голову, она скрывается в уборной. А Муратов не слышит того, что говорит ему подплясывающий перед ним жизнерадостный антрепренер. Он держится рукой за грудь. Опять перебои в сердце. Но за такие минуты не жаль и умереть. «Ардальон Николаевич!» — кричит помощник, издали маша руками. «Вы посмотрите, что делается! Кассу с бою берут! На Отелло записываются!» «Неронова! Неронова!» — кричат студенты. И в ложах и в партере начинают снова аплодировать. Режиссер под руку ведет Неронову на сцену.